«Я жду деда Хрюкуса», — подумал проницай Стиббонс. «Я сижу в темноте и жду деда Хрюкуса. Я же верю в натурфилософию. Я в уме вычисляю квадратный корень из 27,4. Ему пришлось бы признать, что ответ 5 с чем-то, но, по крайней мере, он мог этот ответ сообщить. «Мне так не положено. Я же не вывешивал чулок. Был бы хоть какой-то смысл, если бы...» На миг он застыл, а потом сдернул с ноги остроносую сандалию и скатал по ноге носок. Если считать, что все это научная проверка занятной гипотезы, становится легче. Чудакулли из темноты спросил. — Долго еще? Как думаете? — Согласно общим верованиям, все доставки завершаются задолго до полуночи, — ответил проницай и сильно потянул носок. — С вами все хорошо, господин Стиббонс? — Прекрасно, сэр, со мной все прекрасно. — У вас при себе не найдется чертежной кнопки? Или, может, гвоздика? — Вряд ли. — А, ну ничего, я оперативный ножик нашел. Через некоторое время до чудакули из темноты донеслось тихое шкрябанье. — Как бы вы написали электричество, сэр? Чудакули поразмыслил. — Вы знаете, я бы, пожалуй, вообще его не писал. Опять наступила тишина, а затем что-то лязгнуло. Библиотекарь заворчал во сне. — Вы что там делаете? — Угольный совок уронил. — Вы зачем жарите на каминной полке? — Да так, знаете, просто смотрю. Небольшой эксперимент, никогда же не знаешь. — Чего никогда не знаешь? — Просто никогда не знаешь, знаете. — Иногда знаешь, — сказал чудакуль. — По-моему, я знаю кучу такого, чего раньше не знал. Я вот порой думаю, поразительно, что в итоге узнаешь. И интересно, что еще нового я узнаю. — Ну, никогда не знаешь. — Факт. В вышине над городом Альберт повернулся к смерти, который старательно прятал глазницы. — Все это вы не из мешка достали. И сигары, и персики в коньяке, и всякую жратву с вычурными иностранными названиями. — Нет, это все из мешка. Альберт глянул на него подозрительно. — Но сначала вы все это сами и положили в мешок, да? — Нет. — Положили, да? — не отступил Альберт. — Нет. — Вы все это сами и положили в мешок? — Нет. — Вы все это где-то взяли и положили в мешок? — Нет. — Вы положили это все в мешок, да? — Нет. — Вы все это положили в мешок? — Да. — Я так и знал, что вы все это сами и положили в мешок. — Где взяли? — Оно лежало без дела. — По моему опыту, целые запеченные поросята обычно не лежат без дела. — К ним никто и не притрагивался, Альберт. — Пару дымоходов назад мы пролетали над большим таким дорогим рестораном. — Правда? Не помню. И мне показалось, вы там слегка подзадержались, вы уж меня извините. — Вот как. — И как именно все это, кавычки открываются, лежало без дела, кавычки закрываются? — Просто лежало без дела, ну, знаешь, разлеглось. — В кухне? — Насколько я припоминаю, обстановка вокруг была отчасти кулинарная. Альберт ткнул в смерть трясущимся пальцем. — Вы сперли чей-то хрюждественский ужин, хозяин? — Его съедят, — огрызнулся смерть. — И вообще, ты же сам говорил, что я правильно указал этому королю на дверь. — Да только там-то история была чуток другая, — сказал Альберт, понизив голос. — Дед Хрюкс, он, понимаете, не лазит по трубам и не тырит чужой хавчик. Попрошайки порадуются, Альберт. Да, но... Это не воровство. Это перераспределение ресурсов. Хороший поступок в дурном мире. Да ничего подобного. Ладно, тогда дурной поступок в дурном мире, где этого поступка никто и не заметит. Да, но вы могли бы подумать и о тех, чью жрачку сперли. Они, разумеется, тоже в накладе не остались. Я же не совсем бессердечен. Метафорически. А теперь вперед и вверх. Мы летим вниз, хозяин. Тогда вперед и вниз.